На другой картине изображалась Дева Мария с младенцем Христом на коленях. Он держал мать за подбородок одной рукой, а в другой у него было яблоко. Рядом святая Сюннева и святая Кристина стояли, прелестно изогнув станы, их лица были белые и розовые, а волосы и короны золотые. Поддерживая левой рукой правую запястье, брат Эдвин рисовал листья и розы на коронах. «Мне кажется, что дракон ужасно маленький», — сказала Кристин, глядя на изображение святой, имя которое она носила. «Не похоже, что он мог проглотить деву». «Да он этого и не мог сделать», — сказал брат Эдвин. «Он и на самом деле был не больше. Драконы и всякие такие слуги дьявола только кажутся нам большими, пока мы таим в себе страх. Но если человек пламенно и от всей души ищет Бога, так что его усердие преисполняет его силой, то тогда могущество дьявола тотчас же терпит такое страшное поражение, что все орудия его становятся мелкими и бессильными. Драконы и злые духи съеживаются и делаются не больше гномов, кошек и ворон. Ты же видишь, что вся та гора, где была заключена святая Сюннева, так мала, что дева может забрать ее целиком в полу своего плаща». «Но разве они были не в пещерах? И святая Сюннева, и мужи, и селье?» — спросила Кристин. «Значит, это неправда?» Монах подмигнул девочке и снова улыбнулся. «Это и правда, и неправда. Так казалось людям, которые обрели их святые тела. И правда еще, что так это казалось и самой Сюнневе, и мужам из селье, потому что они были смиренны и думали только о том, что мир сильнее всех грешных людей, а сами они не думали о том, что они сильнее мира, потому что они не любят его. Но если бы они знали это, то могли бы взять, да и побросать все горы в море, словно камешки. Никто и ничто не может причинить нам вред, дитя мое, кроме того, что мы боимся и любим». «А если человек не боится и не любит Бога?» — с ужасом спросила Кристин. Монах взял девочку за белокурые волосы, ласково отогнул ей назад голову и заглянул в глаза Кристин. Его синие глаза были широко открыты. «Нет ни одного человека на свете, который не любил бы и не боялся бы Бога, Кристин. Если же мы живем и умираем недостойно, то потому лишь, что сердце наше поделено между любовью к Богу и страхом перед дьяволом, и любовью к миру и плоти. И потому, если бы у какого-нибудь человека вовсе не было стремления к Богу и Божьей сущности, то он благоденствовал бы в аду. Лишь одни мы не понимали бы, что этот человек получил именно то, чего желало его сердце. Ведь огонь не жег бы его, раз он не томился бы по прохладе, и не чувствовал бы он и боли от укусов змиев, раз ему неведомо было бы стремление к покою». Кристин смотрела на лицо монаха, она не понимала ни слова из его речи. Брат Эдвин продолжал. «Бог по многолюбию своему, увидев, что сердца наши разрываются на части, сошел к нам и жил среди нас, чтобы самому вкусить во плоти искушение дьявола, когда тот соблазняет нас властью, роскошью и угрозами мира сего, когда тот наносит нам удары и издевается над нами, и острыми гвоздями причиняет раны рукам и ногам нашим. Вот так он указал нам путь и дал познать свою любовь к нам». Он посмотрел на серьезное и внимательное лицо ребенка и вдруг тихонько засмеялся и сказал совсем другим голосом. «Знаешь ли, кто первый узнал, что Господь соизволил родиться? Это брат Петух. Он увидел звезду и сказал. В те времена все звери умели говорить по-латыни. Так вот он и закричал: Христос родился! Христус натус эст!» Последние слова он прокукарекал так похоже на петуха, что Кристин чуть не вздохнулась от смеха. Так хорошо было посмеяться, потому что все то необычайное, о чем только что говорил брат Эдвин, давило девочку какой-то благоговейной тяжестью. Монах и сам засмеялся. «Да, а когда бык услыхал об этом, то замычал: «Уби, уби, уби! Где, где, где?» А коза заблеяла и сказала: «Бетлем, Бетлем, Бетлем! Вифлеем, Вифлеем, Вифлеем!» И сказал на латинский. А овце так страстно захотелось увидеть Богородицу ее сына, что она сейчас же замемекала: «Эмюс, эмюс, эмюс! Пойдем, пойдем, пойдем!» А новорожденный теленок, что лежал на соломе, вскочил на ноги. «Воло, воло, воло!» — замычал он. «Хочу, хочу, хочу! Этого ты, вероятно, еще не слыхала. Нет, я так и думал. Я знаю, что ваш отец Ейрик там у вас в горах, достойный священник и ученый. Но все же этого не знает он, потому что этому нельзя научиться, пока не побываешь в Париже». «Значит, вы были и в Париже?» — спросила девочка. «Благослови тебе Бог, маленькая Кристин. Я был и в Париже, побывал и в других местах, везде на белом свете. Но все же ты должна верить, что я боюсь дьявола, а люблю и сгораю желанием, как всякий иной глупец. Но я изо всех сил крепко держу за крест. Приходится цепляться за него, как котенку за доску, когда он упадет в море. А ты, Кристин, тебе не хотелось бы пожертвовать этими прекрасными волосами и служить царице небесной, как те невесты, которых я нарисовал здесь? У нас дома нет других детей, кроме меня», — отвечала Кристин. «Так я думаю, меня выдадут замуж. У матушки уж готовые сундуки и ларцы с моим приданым». «Да, да», — сказал брат Эдвин и погладил девочку по лбу. «Так-то в наше время люди распоряжаются своими детьми. Они отдают Господу Богу дочерей хромых, подслеповатых, уродливых, либо убогих, или же возвращают обратно лишних детей, когда, по их мнению, Бог даровал их слишком много, и еще при этом удивляются: как-то мужи и девы, что живут в монастырях, не все святые». Брат Эдвин взял девочку с собой в ризницу и показал ей монастырские книги, стоявшие там на полке. В них были чудеснейшие картинки. Но когда вошел один из монахов, то брат Эдвин сказал, что ему надо лишь было поискать в книге голову осла, чтобы срисовать ее, а потом покачал головою, сам себя не одобряя. «Да, вот теперь ты видишь, Кристин, что значит страх. Но здесь, в монастыре, так боятся за свои книги. Если бы я обладал истинною верой и любовью, то не стоял бы так и не врал брату Осю Льву. Но тогда я мог бы взять вот эти старые меховые рукавицы и повесить их вон на тот солнечный луч». Кристин побывала с монахом в странноприимном доме и пообедала там, но, в общем, она весь день провела в церкви, наблюдая, как Эдвин работает, и беседуя с ним. И только когда Лавран зашел за нею, оба они с монахом вспомнили о том поручении, которое надо было давным-давно передать башмачнику.